Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем! Гэта ваша свабода. У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнём з пажадання адной нашай вернай слухачкі. Паважаная свабода, праслухала ранішнія званочкі і хачу сказаць Яну Максімюку і яго, ну, шаноўнай, я не знаю, як ён, прама абаяльнай Вікторіі. Пора им исчезнуть из этих вообще звоночков. Ну, Ян Максимюк, он никогда в Белоруссии не жил. Он не знает наш народ. Он работает за доллары и все на этом. Ну, а Виктория, она вот критикует ту женщину, которая выступила, вот я как-то слышала, но не очень внимательно, что там вот все с Европы идет. И вот она ей какие-то там, она очень правильно, та женщина выступила, что она, мол, под чью-то диктовку выступает. Виктория, вы давно, давно выступаете под чьим-то писанином. И вы совершенно, я не знаю, вот скажу только одно. Вы мягко стелите, но твердо спать. Ну, вы... Не знаю, как вас даже и назвать. Исчезните вы с этой передачи, в конце концов. Дякую вам за звоночек, шановная анонимная слухачка. Мабыть, вы серьезно не различаете на тое, что я выканаю ваше пожаданне. Куды ж вы денетесь, коли зникнуть звоночки, и вся эта атмосфера, так сказать, обаяльной розницы поглядов помеж нашими слухачами? Вам будет и вельми сумно, и вельми самотно, коли вы... Сядаючы перад радіопрымачом у сераду, не пачуеце такіх нелюбімых вамі Яна і Вікторіі. І Нарачанскага, напрыклад, якога, нягледзячы на яго варожасць да Радіо Свабода і свабоды слова наогул, я пускаю ў эфір. Вы падумалі аб тым, што і вам, магчыма, не знойдзецца месца ў эфіры, калі я ішчэзну? Значыць, пакуль што я не збіраюся знікаць з эфіру. І, як думаю, Вікторія таксама нікуды не знікне. Тэлефанаванняў ад яе на гэтым тыдні няма, бо яна выбралася ў падарожжа па Еўропе. Так як калісьці намі казала, праязджаючы праз Прагу, заглянула і ў нашу рэдакцыю, ды паабяцала, што будзе званіць далей. Вам на злосць, шаноўная. Дарэчы, я ў Беларусі не жыў, але народ беларускі ведаю з прыватнага досведу, так сказаць, бо я нарадзіўся і выхаваўся сярод беларусаў Беласточчыны. А народ беларускі... Ён усюды аднолькавы. Два галоўныя дэвізы беларускага народу, дзе б ён не пражываў, такія. Хай будзе, што будзе, абы толькі не было вайны. І другі. Усё будзе добра, толькі нічога не трэба рабіць. Вось так. А таму і чужыя войны беларусаў чапляюць часцей, чым каго іншага. І жыць ім не надта добра, таму што нічога не робяць, каб жылося лепш. А вось згаданая ў тэлефанаванні ананімнай слухачкі Вікторія, якая на мінулым тыдні паставіла пытанне, чаму Зянон Пазняк не выйграў прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе, выклікала даволі шмат тэлефанавання ў адказ. Давайте цяпер іх паслухаем. Я хацеў бы адказаць Вікторіі. Хорошая апанент. Дарагая Вікторія, вы сумняваецесь, чаму Пазняк не выйграў выбары у 1994 годзе? Видите ли, честному, порядочному человеку, который не может обманывать, который говорит только правду и говорит, что нелегко будет, и вот такому человеку вельми тяжко выиграть, и практически даже и невозможно, редко кто выигрывает. Еще второй пункт. В этих выборах участвовала вся имперская раса России, А это ударилось после того, когда в 93-м году у газеты «Известия» была большая статья Зенона Станиславовича о принадлежности Беларуси, Смоленского и Брянского этих областей. Это белорусские земли. И он там очень хорошую статью крупную написал, научную. И вот за это, когда еще Борис Ельцин там и вся вот эта Расиха, так уже полтились, столько бруду вылили на подняка, что практически и Яныш и поддержали вот этого и Лукашенко. Коли затопили это Позняка, рязанский селянин хотел добавить. Замшелая особа это уже Позняк. Все его, вся его наука, все его промовы, справы уже теперь для Белоруссии не подходят. Застарел человек, сидел бы, молчал бы. Где молодь пропоновыми новыми? Но лучше, что это Позняк пропонует теперь для Белоруссии. Уже это час это справы прошел. Я хочу назвать причины, почему Зенон Станиславович Позняк не был выбран президентом. Первое. Вмешательство в президентскую гонку Станислава Шушкевича. Это определенно. Который отобрал у Позняка часть голосов. Второе. Поспешность с публикациями Позняком статей о Ленине и российском империализме. Народ к этому не был готов. Третье. Гнусная ложь, распространяемая тогдашними властями об отце Зенона Станиславовича. Ему ставилось в вину даже то, что он не был женат. К теперешнему президенту таких претензий нет. Пусть люди делают выводы. Четвертое. Лукашенко оказался хитрее, скрыв свою ненависть к святым историческим символам, принятым тогдашним Верховным Советом. Зенон Станиславович – это символ белорусской земли, дух белорусского народа. Следы его на белорусской земле – это житё, яким мы живем, учимся, як зберегчи наш край, край озер, палеткаў и лесов. Для Виктории, чому проиграл Зенон Позняк? То, что вы сказали про Зенона Позняка, это великая помылка с подарением Виктория. Прочитайте верш Янки Купалы «Ворогом белорусщины», и вы там знайдете отказ. Дякую, Михась. Я почув то, что говорили про Позняка. Все так, это по-своему чудовный человек, але от святым не треба его лечить, бо святых, как мне подается, таких уже и нема. И он зарабил вельми много, мог бы зарабить и больше. Але головная помылка, на мой погляд, я о том, что он не улечил могчимости России. И, коли уже до речи, на мой погляд, Лукашенко пришел до влады, дякуючи спецслужбам России. Спадзяюся, что наш народ разумнейший за тех, кто узывает все заходы, как принизить его национальную годность. И той, кто необыяково ставится до подей у родной краине, навод коли не цалком, поделяя погляды Позняка, ведая, что неводный человек, навод деющий проводыр, не может ставить Зенону у докор, нечто неприглядное. И вот эту ганебную миссию узвалила на себе с вашего вариант подбухторывания славная Виктория, якая, видать, свое познание все еще черпая с БТ с тех далеких 90-х годов, коли голосовала за Лукашенко. И весь час была задоволена. И вдруг нечакано пошкодовала. Неужели нашло просветление? И, вернувшись назад, у те годы проголосовала бы за Позняка. А может, вся ее риторика – это оправдание своего, пробачьте, глупства. Виноваты и все, кто не растлумачил, что белорусская мова и бело-червоно-белый стяг – это родные речи. На жаль, я на и сегодня этого не разумею. И вот зараз эта кабета претендует на роль наставника. И фанабереста вучит нас усих уму розуму, кого любить, як рабіць і чым ганарыцца. Не здзяўлюся, калі гэтая кумушка у хуткім часе прапануе свае паслугі вашаму радыю. Таму будьте осторожны. Сейчас уже на Вику напали. Да, Вика разбирается во всех вопросах, грамотная, в отличие от вас. И то, что она не владеет мовой вашей, это еще не достоинство. вообще возмущена. В апошніх званочках дзве слухачкі накінуліся на Вікторію дарэмна. Вікторія нічога абразлівага не сказала і па сутнасці мае рацыю. Сапраўды, Пазняк свой народ не ведае. Таму і выбары ў 94-м годзе праграў, і ён бы праграў любыя свабодныя выбары. А калі вы, спадары пазнякоўцы, не згодны з меркаваннем, давайце свае аргументы, а то у вас голы фанатызм. Зрабілі сабе з гэтага чалавека ікону, самі на яго моліцеся і гатовыя на шматкі разарваць кожнага, хто мае іншае святаадчуванне. А Пазняк чалавек як і ўсе, народны і грэшны, са сваімі слабасцямі і памылкамі. Ні геній, ні прарок, ні месія. Чаму ж яго нельга крытыкаваць? А кожнага можна крытыкаваць, а вось абражаць нельга. А вы, спадарыня Яўгенія Козлова з Воршы, Вікторыю абразілі, хіба можна так пра чалавека? Мыльны пухір, не вартыя шнуркі завязваць, якую трэба мець гардыню, як вось так ацэньваць і параўноўваць людзей. Хто на гэтай землі варты чалавек, хто не варты, хто пухір, а хто значная велічыня. Гэта вогуле не в компетенції чалавека судзіць. Перед Богом-то всі роўныя, вось яны шчырыя вернікі. На словах пропагандуюць агульную любоў, а на практыцы колькі ненавісті да чалавека іншай прыроды. Дзякуй, Надзея, горад Менск. Яшчэ раз пра Пазняка. І яшчэ раз нарачанскі селянін. Але пра крыху іншы аспект справы. Ось тут Ян высказаў, што як быццам Пазняка Пазняк у выгнанні. Я вельмі добра помню, ніхто яго, гэтага Пазняка, не выганяў. Нават Лукашенко дзесьці была нейкае там паседжанне, можа, што нават высказаўся, што чалавек захацеў, паехаў. Магчыма, што ніхто яго і не выганяў. Але прыгадаем, Зенон Пазняк пакінуў Беларусь у красавіку 1996 году і выехаў з Сергеем Навумчыкам у Варшаву. Я помню той час вельмі добра і помню таксама палітычную атмасферу ў Беларусі, якая рабілася ўсё больш змрочнай. Я тады працаваў перакладчыкам у амерыканскай амбасадзе ў Варшаве і сярод іншага перакладаў просьбу Зянона Станіслававіча аб наданні яму палітычнага прытулку ў ЗША, якую ён напісаў па-беларуску і накіраваў у Вашынгтон праз амбасаду ЗША ў Варшаве. Потым быў рэферэндум аб пашырэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. А ў 1999 пачалі знікаць палітыкі, якія былі ў апазіцыі да Аляксандра Лукашэнкі. Юры Захаранка ў траўні, Віктар Ганчар з Анатолем Красоўскім у верасні. Я не сумняваюся нікаліва, што жыццю Зянона Пазняка ў 1996 годзе, як ён і казаў, пагражала небяспека. Іншая справа, што вось гэтая ягоная эміграцыя, якая працягваецца ўжо больш за 16 гадоў, з'яла ягоны ўплыў на рэальную палітыку Беларусі амаль да нуля. Гэта цана, якую яму давялося заплаціць за эміграцыю. Канешне, людзі яго помняць і будуць доўга помніць. Але палітыка ў Беларусі робіцца без ягонага ўдзелу. Беларускія будні. Бабуля распавядае, як шманалі ейнага ўнука. Моя фамілія Міклашэвіч Радаслава Яновна. Вчера ко мне прыйшоў участковы, сказаў, што была эта заява, што у нас тут шутня. Я живу тут одна, мне 82 года. Живу одна с внуком. За ним ворвалось 4 амбала. Я говорю, а это кто? А это со мной. А с кем вы живете? Я говорю, с внуком. Как раз внук был дома. Они прошли к нему в комнату. Давай там устраивать шмон, как говорится. А он состоит в обществе, говори правду. Там были... Я говорю, покажите, кто вы. Покажите документы. Они мне документы не показали. Вот, оттолкнули меня. Мне стало плохо. Вот, милиционер прошел со мной в мою комнату. Вывели внука. Вечером был суд. И осудили его на 10 суток, потому что он ругался матом и оказывал сопротивление. Кому он оказывал сопротивление? Я не знаю, что за 4 амбала здоровых, сытых мужика. Это вообще какой-то кошмар. Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя музычныя цыклі будуць выставляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе аднаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Выбары. Ці то яны ёсць, ці то іх няма. У кожным разе людзі пра іх гавораць, хоць і без залішніх эмоцій. Давайце паслухаем, што нагаварылі мы. Чаму дагэтуль нідзе, нават у апазіцыйных СМІ, не ўспамінаецца методыка байкоту выбараў па схеме Пазняка Паганяйлы? Это значыць, я іду на выбары, а ў кабінеце адрываю частку бюлетэня з подпісамі камісіі, кладу яе ў кішэню, а астатнюю частку адпраўляю, а прэдні ж адкідаю ў урну. Значыць, я прагаласаваў, але голасу нікому не аддаў. Напрыклад, у 2000-х выбарцаў на гэтым участку адарвалі каля 500 бюлетэней. І камісіі будзе цяжка падкінуць гэтыя 500 новых бюлетэней, бо могуць знайсціся наглядчыкі, якія прад'явяць каля 200-300 адарваных частак бюлетэняў. Зараз паслухала дзебаты депутатаў. Пачула, што там нашлі лавушку. Таму, хто не пойдзе на выбары галасаваць, будуць высчытываць грошы. Гэта што, такія чэсныя, справедлівыя выбары? Што страхам гоняць? А тут нашлі лазейку, адкуль грошы браць? Страшна ісці, трэба яшчэ падумаць. Што за разумная галава такое прыдумала? Гэта што, зверху так рашылі? Віктор Бутой з Мінска. Похоже, что снова парламент Беларуси будет состоять только с неработоспособных пустышек, которые нужны только уголовным преступникам из исполнительной вертикали и их сообщникам, которые состоят в их мафиозно-коррумпированных бандах, кланах или группировках. Сегодня на одном из отделений связи в Витебске увидел очень забавную листовку. Думаю, есть смысл ее перенять. На листовке изображена фотография нашего поводыря Александра Григорьевича Лукашенко и его цитата 95-го года, когда были выборы: «Я на выборы не пойду, потому что все равно обманут». Подпись Лукашенко, а дальше написано: «Давайте последуем совету и не пойдем на выборы». Очень хорошая, законная и, в общем-то, безобидная листовка, абсолютно не нарушающая ни закона, ни конституцию, и очень полезная. Я думаю, ее надо взять на вооружение и расклеить. У лютым 96-го года у Новополоцку Александр Егорович про парламент сказал так: «Там одни петухи собрались, я туда не хожу». Так, может, за петухов не треба голосовать? Байкот выборам. Байкот. Хопись декваться над народом. Хочу поделиться еще одной победой. Пусть маленькой, но победой. Так, уже несколько недель на дверях нашей поликлиники номер 7, где я работаю, висел большой портрет провластного кандидата и агитация. Я, как избиратель, высказал свой протест в областную окружную избирательную комиссию администрации поликлиники, а также позвонил на «Свободу». И сегодня, ура, большой портрет провластного кандидата сняли, и на его месте висят 4 одинаковых красивых портрета всех кандидатов по этому округу. Наш недобразычлівец з наднарачы. Чаму ваш аўтаадказнік адключыўся раней, амаль на нядзелю? Цяпер нельга было патэлефанаваць, але не ведаю з нашага раёна. Чаму? Так вось хачу задаць пытанне гэтаму вашаму званару пану Максіміку. Хутка ваш аўтаадказнік адключыцца назаўсёды. Назаўсёды ваш адключыцца аўтаадказнік на тэрыторыі Беларусі. Не дачакаецеся. І ціпун вам на язык. І яшчэ Ніна скажа вам на рачанскі некалькі слоў. Я благодарна нарачанскому селянину за то, што я ўжо узнала, хто корміць народ, только он не объяснил, где они, те самые корма, добывают. Его риторический вопрос: кто кроме одного накормит этот народ? А все, вы знаете, познается в сравнении. А за эти десятилетия не с кем сравнивать. И я благодарна Жене Крыжановскому, который задал единственный вопрос депутатше, которая баллотируется на второй срок, и утверждала, что семья из 4 человек, имея 2 детей, может достойно прожить в месяц на 3 миллиона. И его вопрос, каков оклад у нее, после паузы она промямлила: 7 800 000. Так что селенин Нарочанский, корма у народа и услуг народа разные. И я вам благодарна, Ян, за ваше мужество, что вы колебались, выпустить ли Татьяну с подаренью в эфир и Евгению или нет, боясь, что обидится кто-то там. Все-таки выпустили. Ничего, переживут. Пусть обижаются. Нина, город Минск. А вось нешта, на што я, па праўдзе кажучы, і не разлічваў, а ўсё ж атрымаў. Чарговая палітінфармацыя і зводка навінаў пра еўраамерыканскіх дыктатараў. На жаль, не пра Беларусь, бо Беларусь, як здаецца, наша слухачка да Еўропы не залічвае. Очередной раз сторонники болотной оппозиции, комментируя мою запись о евроамериканских диктаторах и фашистах, подтвердили свою близорукость и безграмотность. Несчастные вы люди, озлобленные, с узкими интересами. Вам даже чужда четкость и ясность формулировки. Вы не стесняетесь чернить всех, кто не согласен с вашей брехней в адрес руководства Белоруссии. Возомнили себя знатоками в государственных вопросах, но при этом бедствуете. Значит, вы не способны обеспечить свою семью, не справляетесь с проблемами в своем маленьком государстве, но при этом замахиваетесь на всю страну, поучаете всех. Успокойтесь, доморослые грамотеи. Вам уже не поможет никакой политинформатор и Ян Максимюк, этот коллекционер сплетен по Белоруссии. Пусть обуздает польское руководство, которое кормит своих поляков технической солью. А наши белорусы без него разберутся. Час на питанне. Шмат людей вельми хочет слухать ваши радиопрограммы. Але сегодняшние радиотехничные махчимости людей не дозволяют слухать на коротких хвалях ваши передачи, на яких вы працуете. Чому вы не можете зрабіць радіопередачі хотя б на середніх хвалях? Володимир Чижовки. Ведаеце, мы таксама вяшчаем і на середніх хвалях, на частаце 612 кГц. Это будзе приблізна 490 метраў. Перадатчык знаходзіцца ў Літве, але яго магутнасць недастатковая, і сігнал вельмі часта не даходзіць да Мінску. Або, калі вы яго зловіце на сярэдняй хвалі, то ён праз нейкі час губляецца. Значыць, у сярэднехвалевым дыяпазоне нас можна лавіць у паўночнай частцы Беларусі. На поўдзень ад Мінску ўжо не. Але вось будзе ўжо тыдзень, як нас можна слухаць у інтэрнэце. Ад поўдня да другой гадзіны штодня. У новай праграме, якая называецца «Свабода джаз». Вось там лавіць нас не трэба. Хто мае кампутар з інтэрнэтам, адкрывае нашую старонку і слухае праграму добрай якасці. На заканчэнне агляд іншых тэмаў вашых званкоў за мінулы тыдзень. Горад Слуцк, Анатолій Балакір. 3 года жыў і работаў в Германіі. Там, выйдя на заслужаны отдых, то есть на пенсію, гражданін аддыхаёт, путешествует по всему миру. Он может себе позволить это, потому что там живут, чтобы работать. У нас же все наоборот. Работают, чтобы выжить. И, выйдя на пенсию, наши пенсионеры в 3 часа ночи штурмуют городские автобусы, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. А там дизель и лесной массив. Телогрейка рваная, сапоги сраные, летом ягода, осенью грибы. А зимой, возможно, и кора с деревьев пойдет. А бы тихо, а бы войны не было. Вот почув, что наши влады собираются ввести некий лимит на споживание электроэнергии для населения. Ну, не уложился в лимит, платил 2 дорожей. Тому лечу, это не что иное, как черговое подвышение тарифу на электричность. Одразу 2. Тому выйти тут только одно. Адмовіцца ад электрычнасці, рыхтаваць лучыны ды пераселяцца ў землянкі, як ужо даўно нам прапанаваў наш правадыр. Зразумела, што сам ён у землянку пераселяцца не будзе. германская Люфтганза, авиакомпания, значная мировая авиакомпания, будут проводницы, у яких 18 тысяч почали бы вставать и постоять до этих пор. Але я хотел бы сказать, что это есть реальная свобода немецких профсоюзов, которые ведут борьбу за добробыт и житевые возможности немецких бортпроводников. А в нашей Белоруссии не то, что там бастовать, а навод лишнее слово не можно сказать. Я думаю, что 8 версия 1514 года Беларусь благословила свое войско на славном Крапивинском поле, на битву против Евразийского союза. И я думаю, что день Оршанской битвы является напоминанием, что красно-белая Беларусь еще откажет разным евразийским баронам александрийским в своем членстве в так называемом Евразийском союзе. Ян, ваши последние звоночки навели на некоторые мысли. Если в считавшейся самой культурной и прозападной Прибалтике русских превратили в людей второго сорта, то в современной Белоруссии, похоже, нас, русских, толпа ваших звоночников просто распнет. О Позняке не берусь судить, знаю о нем недостаточно. Но если ты такой крутой лидер, то почему не впереди, на лихом коне? Ну не прячутся же Лебедько, Статкевич, Никляев. Или Поздняк ждет опломбированного вагона. За то, что сестры Павловские написали «Живи Беларусь», их оштрафовали на 2 миллиона. Видать, как было написано «Хайль Гитлер», то никто б никого не штрафовал, бо президент поклонник бесноватого фюрера. Дожинки, дожинки. Этот сельскохозяйственный праздник в Марьиных Горках. Я абсолютно не понимаю, что они там празднуют. Куда выбрасываются миллиарды рублей? Я даже не имею в виду то, что они там выстроили Марьиной Горки. Может, это и не страшно. Но на сам праздник, на само веселье, если чего праздновать, так у нас на Витебщине очень много денег закапывают в сельском хозяйстве, а потом празднуют. Так вот так хочется сказать об этом на весь мир, на всю страну. Но, к сожалению, это невозможно, потому что для нас, для людей несогласных, дорога закрыта на радио и телевидение. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров. От 22-й годины до